Глава 16. Идиот, кретин, дурак! Эмми все еще была не в состоянии отвести взгляда от места, где еще минуту назад стоял Иэн Кабра. Так значит, это была шутка. Он обвел ее вокруг пальца и запудрил ей мозги, как последней идиотке. Как такое могло произойти? Как с ней могли так поступить? Слезы градом потекли у нее по щекам и закапали по земле с таким звуком, словно затрепетали крылышки сотен мотыльков. Алистер с Дэном не обращали на нее никакого внимания. Надо было срочно придумать, как выбраться из этой пещеры, пока они все не погибли. «Слишком поздно», — думала Эмми. Уж она-то знала, что это такое. Но постепенно до ее сознания стал доходить смысл слов. «Я пойду искать другой выход из пещеры», — сказал Алистер. «А ты, Эмми, поищи вместе с Дэном, куда могли направиться летучие мыши. Они живут здесь, значит, сюда откуда-то поступает воздух». Эмми безучастно кивнула. Как только стихли шаги Алистера, Дэн повернулся к ней и сказал. «Слушай, я тоже хочу задушить этого подонка». «Это я во всем виновата. Я поверил ему. Я сама добровольно исполнила роль мышки и попалась к нему в ловушку». Дэн помог Эмми встать на ноги и начал обыскивать фонариком каждый сантиметр каменной стены. В пещере стояла непроглядная тьма, и вскоре Эмми почувствовала, что начинает задыхаться. До них эхом донесся голос Алистера. «Другого выхода здесь нет. Я проверил всю пещеру. Она оказалась гораздо больше, чем я ожидал, но другого выхода нет». «Как в могиле», — подумала Эмми. «Он заживо похоронил нас». Вдруг она почувствовала чье-то прикосновение к своей руке. «Дорогая моя, прости меня», — произнес Алистер. «Если бы я знал, что тебе понравится этот парень, то помешал бы этому. Я должен был быть более внимательным к тебе, но я был абсолютно слеп». Эмми тяжело вздохнула. «Как я могла быть такой тупой? Как я могла вообразить, что кто-то может в меня...» Она не могла говорить дальше, слезы душили ее. «Знаю, что от этого не легче», — сказал Алистер. «Но все же хочу сказать, что мне известно это чувство, когда тебя предают». Эмми подняла глаза на Алистера, чье лицо было едва различимо в темноте. «Правда?» Алистер задумался, как будто собирался сказать что-то, но затем передумал. «Ты должна знать одно, Эмми. Твои родители очень любили тебя. Это было видно по их глазам, даже если вас не было рядом. Помни о них, и они придут к тебе на помощь». «А вы знали их?» — спросила Эмми. «Ой, что за черт? Кажется, я наступил на летучую мышь!» Услышала она голос Дэна с другого конца пещеры. «Не могли бы вы продолжить вашу увлекательную беседу как-нибудь в другой раз? При условии, если он будет, конечно. И если мы не сдохнем в этой пещере и не превратимся в банкет для этих чудовищ!» Алистер ринулся к нему, оставив Эмми наедине с тысячей вопросов. «Послушай, Дэн, ты должен научиться никогда, никогда не сдаваться!» Попытался ободрить его Алистер. «Из каждой, даже самой сложной ситуации есть выход. Надо только уметь его найти. Мы выберемся отсюда, я тебе обещаю. И вот увидишь, мы раньше Кабра окажемся на озере Таш». «Старик, мы не поедем на Таш», — ответил Дэн. «Это я все выдумал». Алистер в недоумении посмотрел на него. «Но как же анаграмма?» — спросила Эмми. Дэн вздохнул и посветил фонариком на страничку с зашифрованными словами. «Я сразу нашел это слово, но я ни на секунду не поверил этим типам. Я просто выдал им первый, более или менее подходящий вариант. А если без дураков, то правильный ответ — это...» И он начал что-то писать под колонкой слов, как вдруг Эмми, которая не сводила глаз со зловещих отблесков фонаря в зеркале, вдруг вскрикнула. «Стойте!» — вскрикнула она. «А где вы вообще когда-либо видели треугольное зеркало?» «Ну, в современном дизайне», — начал Дэн. «А может быть, в алхимии?» — продолжала Эмми. «Подумай, Дэн, в алхимии сплошные формулы, обозначения планет, элементов. Там все, абсолютно все имеет свое собственное обозначение». «И что значит треугольник?» — начал соображать Дэн. Эмми пыталась что-то изобразить на бумаге. «Может, воздух или золото?» «Так-так, кажется, я начинаю понимать», — сказал Дэн. «Вода! Вот что!» «Подожди, нет, не так. Если он вершиной вниз, то это вода, а если вершиной вверх, то это огонь». Дэн снова посветил на зеркало и его верхушку, подняв фонарик высоко над головой. И тут в рассеянном свете они наконец заметили, что прямо над зеркалом свисают какие-то странные, засаленные, покрытые жирной черной пылью веревки. Эмми стало жутко. Это было похоже на крысиные хвосты. «Они живые?» Но вместо ответа Дэн посмотрел на пол, после чего неожиданно встал на корточки и начал ощупывать все вокруг. «Уголь!» — сказал он. «Это угольная пыль. Она падает откуда-то сверху». Алистер посмотрел наверх. «А что там?» Преодолевая отвращение, Эмми набралась храбрости и посмотрела наверх, следуя за взглядом Алистера. К ее изумлению, это оказались никакие не крысы, а действительно самые обыкновенные веревки, которые свисали из трещины в потолке скалы. И тут вдруг до нее дошел этот странный запах. «Боже мой!» — произнесла она. «Чем это пахнет?» «Птичьим дерьмом!» — сказал Дэн. «Тухлыми яйцами!» — уточнил Алистер. «Точно!» — заметила Эмми. «А что может пахнуть тухлыми яйцами?» «Курица!» — предположил Дэн. «Сероводород!» — сказала Эмми. Дэн улыбнулся. «Ой, точно! Это же у нас было по химии в прошлом году. Вспомнил. Я еще тогда засунул эту пробирку в бутерброды к Мэнди Рипкин. Ха, я специально не до конца заткнул пробку. Представляете, Мэнди берет свои сэндвичи, а там...» «Древесный уголь и сера», — не слушала его Эмми, вспоминая уроки химии. «Их используют вместе с еще каким-то ингредиентом, чтобы получить...» «Шашлык!» — вспомнил Дэн. «Какой шашлык, балбес!» — сказала Эмми, и тут ее осенило. «Порох!» «Ты серьезно? Откуда здесь может быть порох?» — спросил Дэн. «Но почему бы и нет? Порох существовал уже в 16 веке», — пояснил Алистер. «А в Китае он был изобретен еще раньше и к тому времени широко распространен на Востоке». «Дэн, я думаю, что эти шнурки тут неспроста», — сказала Эмми. «Это фитили». «Потрясающе! Радость моя, ты гений!» — воскликнул Алистер. «Получается, что у этого зеркала два назначения. Во-первых, оно указывает нам путь, и во-вторых, говорит, что надо делать. Это так похоже на Хидэёши. Как истинный стратег, он разобрал систему запасного выхода из своего убежища на случай, если будет совершено предательство». «Дэн, у тебя еще остались спички из «Большое спасибо»?» — спросила Эмми. «Порох — это не динамит, мой мальчик. И кроме того, мы окружены гранитным сланцем». «А можно попроще?» — спросил Дэн. «Дело в том, что гранитный сланец — это невероятно твердая порода», — пояснил Алистер. «Чтобы взорвать такую скалу, потребуется гораздо более мощная взрывчатка. А при помощи пороха можно проделать только небольшое отверстие в стене, да и то не наверняка. А с такой твердой породой нам совершенно нечего бояться». Несмотря на то, что Алистер старался говорить как можно более уверенно, Эмми все же расслышала в его голосе нотки сомнения. Она быстро взглянула на брата. В свете фонаря он показался ей каким-то маленьким старичком. Как всегда, глядя на него, она прекрасно понимала, о чем он думает. «Ты веришь ему?» — мысленно спрашивал он. «Не знаю», — честно ответила она. «Я тоже не знаю. Значит, мы здесь все сдохнем под этими камнями», — думал он. «Либо...» Дэн отвернулся. «Либо помрем от голода, медленной, мучительной смертью». Вот о чем он думал, но не хотел, чтобы об этом догадалась Эмми. Но она все поняла, и для нее выбор был очевиден. «Значит, у нас нет выбора. Это наш единственный шанс выбраться и устроить настоящую подлянку Иану Кабра», — сказал Дэн. Эмми улыбнулась, стараясь выглядеть куда более храброй, чем чувствовала себя на самом деле. «Ну, так вперед!» — сказала она. Дэн повернулся к Алистеру. «Вы выше ростом!» — сказал Дэн, протягивая спички. Алистер зажег одну и поднес ее к фитилю. Пламя облизало конец веревки, вспыхнуло и погасло. «Жгуты слишком старые», — сказал Алистер, бросая потухшую спичку на землю. Затем он открыл коробок и увидел, что там остались всего три спички. «А куда делись остальные?» промямлил Дэн застенчиво. Эмми вспомнила, как он баловался спичками в Токио, когда они выходили из отеля. «Ну что ж, тогда молитесь», — сказал Алистер, задерживая дыхание. Он зажег еще одну спичку, поднес ее к фитилю, она обвила пламенем конец веревки и... «Пшшш! Есть!» — воскликнул Дэн. Алистер тем временем поджег второй жгут, потом третий, и пламя устремилось вверх к потолку. «Скорее!» Алистер схватил детей за руки и бросился в другой конец пещеры. «Бах! Бум! Крах!» Раздался сильнейший взрыв, и в пещеру полетели обломки породы, врезаясь в золотые статуи и вдребезги разбивая деревянные сундуки с сокровищами. Зеркало задребезжало и рухнуло наземь, разбившись на тысячи осколков. Над их головами в потолочном своде появился небольшой просвет. «Ура! У нас получилось!» — закричал Дэн. Они устремились к проему, спотыкаясь об обломке, как вдруг послышался оглушительный треск. «Крак!» Сверху на них снова стали падать камни и куски скалы. Эмми и Алистер закрыли головы руками и кинулись в стороны. «Вся скала падает!» — в ужасе закричал Дэн, подтаскивая деревянный сундук, чтобы он оказался прямо под отверстием. «Залезай!» Алистер залез на сундук, подхватил Эмми и поднял ее над головой. Он оказался на удивление сильным. Она вытянула руки, но не достала до края. «Раз, два, три! Алле-оп!» Алистер рывком подбросил ее вверх. «Есть!» — крикнула она. Она зацепилась за край скалы, подтянулась. Алистер подставил ладони ей под ноги и подтолкнул наверх. «Ах!» Эмми невольно вскрикнула от резкого дуновения свежего ветра. Она схватилась за корни кустарника, оперлась локтями и вытолкнула свое тело на поверхность. «На солнце!» где все было пронизано живым запахом земли. Распластавшись, она повисла головой над краем отверстия и опустила вниз руку. «Хватайтесь!» «И раз!» — послышался снизу голос Алистера. Эмми со всей силой вцепилась в руку Дэна и потянула его наверх. Он был тяжелый, и она смогла вытащить его только наполовину, но этого было достаточно. Он сгруппировался и одним махом выбросил себя наружу. Эмми снова распласталась на земле и позвала. «Дядя Алистер, подтащите для себя еще сундук, я не могу так до вас дотянуться». «Я сейчас», — послышалось снизу. Бум! Скала снова начала трястись, часть склона слева от Эмми обвалилась, распадаясь на огромные страшные куски. Трещина в скале становилось с каждой секундой все шире и шире. «Дядя Алистер!» — закричал Дэн, заглядывая в отверстие. «Вы в порядке?» Дэн нагнулся ниже, пытаясь расслышать голос дяди. Эмми услышала, как Алистер сказал что-то, но из-за грохота почти ничего нельзя было разобрать. Дэн с головой ушел вниз в отверстие в скале, протягивая ему руки. «Держитесь за меня! Я вас вытащу!» Но Алистер молчал. Теперь Дэн и Эмми вместе, нависнув над пропастью, кричали и звали его. Вдруг края начали осыпаться и падать вниз. Земля в одно мгновение покрылась трещинами и в буквальном смысле слова стала уходить из-под ног. Они вскочили и бросились бежать вниз, затем упали на землю. Когда вся скала содрогнулась и начала оседать, Эмми и Дэн отбежали в сторону, опустились на колени и закрыли головы руками. В воздухе повисло черное облако каменной пыли, заслоняя собой небо. Дети молча смотрели на гору камней там, где еще несколько минут назад стояла скала. Наконец Эмми почувствовала, как немой вопрос буквально срывается с ее губ. «Ты слышал, что он сказал?» «Он ответил», — еле слышно прошептал Дэн, — «что это не сланец».